Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 89. Неизвестное место. Я нахмурился, ощутив приличного уровня дискомфорт, и повернулся в сторону столицы. Даже беря в расчет то титаническое количество маны, которым обладал, я отчетливо ощущал, как стремительно она расходуется. Будто бы в гигантской дамбе образовалась дыра с размером с небоскреб, а мана – водой в ней. Не обладая я истинной магией, у меня был бы плюс-минус час, перед тем, как мне пришлось бы использовать тело Соломона, чтобы не упасть без сознания от чрезмерного истощения. С другой стороны, помимо меня, Ути, принявший форму зверя, был еще один источник сил – местная Гая, те, богиня, относящаяся к типу Мать-Земля. Подобные ей имеют статус создателей земли или истока, создавшего творение. По сути, такие боги, как и сама Тия, являются олицетворением круговорота жизни в природе. Вся жизнь, так или иначе, начинается в земле. И каждый, кто был рожден абсолютно любым способом на планете Земля, не в состоянии отрицать авторитет подобных Тии. Любое растение, насекомое, рыба, зверь, птица и так далее рождается в ней и составляет между собой цикл. Один пожирает другого, тем самым поддерживая своеобразный баланс жизни. Люди не вписываются в эту концепцию, так как являются вершиной пищевой цепи на Земле, становясь вредителями. Популяция человечества, как вида, не сдерживается ничем, кроме естественной продолжительности жизни, а значит, нарушается баланс. Собственно поэтому, помимо Гаи, существует только Алая, бессознательная воля человечества, а не птиц, животных, растений и так далее. Основываясь на всем этом, неудивительно, что местная Гая давала тебе силы. Но меня беспокоило не это. Как только она сменила форму, в моем разуме сразу появились определенные позывы убивать. Они ощущались примерно так же, как когда кто-то вышестоящий приказывает тебе что-то сделать. Ты этого не хочешь, но по регламенту обязан подчиниться и сделать так, как приказали. Что-то вроде работы, но немного сложнее. К тому же, в данном случае, меня призывали убивать не только людей, но всех, до чего могут дотянуться мои руки. И это уже не было влиянием этого мира, а самой сущности Ти, как зверя Гаи. Однако, рассматривать эти позывы просто как убийство не стоит. Немного подумав, это можно считать своего рода принудительным сбросом к изначальной точке, когда существовали только земля, вода и небо, чтобы жизнь заново прошла свой эволюционный путь, так сказать. Возвращаясь к теме, позывы были вполне терпимыми, по крайней мере, здесь. Думаю, случись это в Насуверсе, уровень был бы совсем другим. И мои слова, что я возьму Больтии на себя, относились именно к этому пункту. Связь, что образовалась между нами, позволила мне перенаправить часть этих позывов на себя, дабы дать ей больше свободы, чем было бы в любом другом случае. Пусть делает то, что хочет. Краем глаза я заметил, как змея рядом со мной смотрела в том же направлении. Что-то тебя заинтересовало. Поинтересовался я, на что она никак не отреагировала. Если ты заметил мою спутницу, то не беспокойся. Она сделает то, что хочет, и уйдет. Ну и я с ней, разумеется. Я чувствовал рядом с тобой слабое присутствие духа, похожего на меня. Это она, немного помолчав, озабоченно спросила змея, почему она настолько подобна мне, будто бы является мне сестрой, и почему она выступает против детей. Против меня, я не понимаю. Я поднял бровь. Детей, это звучит примерно так же, как сказала бы Тия. Она в некоторой степени является тобой, из другого мира, но все же. Поэтому, это вполне ожидаемо, я пожал плечами, и раз я ответил на твой вопрос, соизволь ответить на мои слова змея ничего не сказала, но все же повернулась в мою сторону. Твою ненависть к богам я понять могу, но вот к людям, тебе не кажется, что это немного чрезмерно? Они виноваты ровно так же, как и вредители. Ой, они лишают детей пищи, они лишают детей дома, они лишь разрушают, ничего не давая взамен. И рано или поздно они сделают с детьми то же самое, что и боги со мной. Это необходимо исправить. Хе, хотя это звучит довольно благородно, но ты же понимаешь, что это немного не так работает. Что ты имеешь в виду? То, как ты высказался, напоминает слова отца, что не желает отпускать своих детей в свободное плавание. Конечно, благое дело отгородить их от опасности и все тому подобное, но ты забываешь один очень ироничный факт. И какой же? Люди, тоже твои дети, не самые лучшие, но все же, сказал я, на что почувствовал острый взгляд со стороны змеи, у которой даже нет глаз. Твои дети делают то же самое, что и люди, по сути. Однако ты ополчился только на последних. Двойные стандарты, очень плохая черта, знаешь ли, твои слова бессмысленны. Почему же, люди тоже носители жизни, не так ли? К тому же, ну истребишь ты и богов, и человечество, а дальше что? Усмехнулся я, а когда змея уже хотела возразить, перебил ее, не отвечай, я подскажу. Цикл повторится, место человечества займет другой вид, он сделает вывод, что выше остальных, и начнет потреблять, ровно так же, как и человечество до него, и, разумеется, родятся новые боги, те самые, что ты так рьяно ненавидишь и презираешь. Тогда что ты сделаешь, снова устроишь геноцид, и не пойми меня неправильно, я не пытаюсь отговорить тебя, лишь понять твой ход мыслей, как-никак я уже говорил тебе ранее, что мне наплевать и на этот мир, и на его жителей. Я решу это тогда, когда придет время. И раз тебе наплевать, почему ты все еще здесь? Почему ты и твоя спутница мешают мне? Ответ в вопросе. Те, она дорога мне. Ей больно смотреть на смерти, что ты устроил, поэтому она желает остановить это. А я поддерживаю ее в ее стремлениях, сказал я и щелкнул пальцами. В следующий момент по замкнутому полю духа, в котором мы находились, пробежала волна золотого света. Собственно, поэтому я здесь, чтобы разобраться с тобой, что ты сделал, изменил структуру, не знаю, захочешь ты сбежать или нет, но теперь это не имеет смысла, барьер не выпустит никого, даже тебя, отсюда, пока я этого не позволю, как-никак найти тебя, немного проблемная задача, ехидным тоном сказал я, на что змея угрожающе зашипела на меня, возможность понимания любой магии действительно является полезной, а... В следующий момент и я и змея резко развернулись в сторону столицы, так как кое-что почувствовали. Те уже начало. А раз это так, позади моего плеча засветился небольшой магический круг, из которого мгновение спустя вылетел луч света, полностью испаривший змею рядом со мной. В таком случае, мне тоже следует заняться делом, не так ли? Минус ноль. Широко раскрытые глаза Пины смотрели прямо в небо, которого касались крылья существа, благодаря его огромному размеру. Ей казалось, что существо имело тело и человека, и дракона, так как прослеживалось соответствующие черты обоих видов. Человеческое лицо обрамляли огромные закругленные рога, длина которых достигала половины всего тела существа. Волосы развивались от количества энергии и силы ветра, а края пасти, полные острых как бритва зубов, тянулись до самой шеи, а его малиновые глаза с крестоподобными белыми зрачками сияли во тьме. Человеческие руки, перетекающие в покрытые чешуей и мехом лапы, имели на своих концах огромные когти, что твердо упирались в землю и создавали в ней трещины. Ноги же будто растворялись в чем-то похожем на корни деревьев, также покрытые чешуей, а из спины существа выходил длинный хвост, конец которого ветвился и покачивался. Массивные крылья, на концах которых блестели отростки, похожие на лезвия, выходили из плеч существа и скрывали само небо от глаз Пины. Драконья чешуя, имеющая тусклый синий цвет, и все остальные нечеловеческие черты были покрыты прожилками, которые сияли ярким зловещим алым светом. Однако, помимо него, присутствовал и мягкий золотой, что незначительно смягчал облик существа. Звери, не двигаясь с места, все еще рычали на существо, на что оно окинуло их сочувственным и жалобным взглядом. «Очнись, рядовой, кто она? Как нам противостоять этому?» – допрашивал солдат и офицер, тряся его за плечи. «Мы не можем», – выдавил из себя солдат, после чего посмотрел офицеру прямо в глаза. «Это Тиамат, мать богов и драконов в месопотамской мифологии, и она абсолютно бессмертна, а также неуязвима к любому оружию, что мы имеем. М. Мать богов, Б. Бессмертна и Н. Неуязвима». Не выдержав, вскрикнула Пина. Она схватила себя за голову, а спина, ладони и лоб намокли от холодного пота. Ее руки дрожали, а сердце то и дело пропускало удар. Пина не знала, что ей делать, на что надеяться. Она просто-напросто не могла поверить в то, что происходит сейчас. И не она одна. Каждый, кто хотя бы частично услышал, кем было существо, пришел в то же состояние, что и Пина. Никакое оружие не может навредить богине, представшей перед стенами столицы. Никакие усилия не могут дать хотя бы крохотную надежду на выживание. Боевой дух быстро угасал, как пламя свечи под гнетом зимней вьюги. Руки защитников медленно опускались, Охватка слабела, отчего камни, стрелы, луки, мечи и все, чем можно было вести бой, падало на землю. Люди просто не видели смысла бороться, так как исход очевиден, что бы они ни сделали. Глаза Пины опустили, а одинокая слеза скользила по ее щеке. Теперь она слышала лишь плач детей и крики отчаяния, что раздавались в пропитанном безысходностью воздухе. Однако, в один момент Пина услышала голос солдата, что смог опознать богиню. Но, начал было он и замолчал. «Но что?» – спросил офицер. «Она не нападает», – пробормотал солдат, «и она смотрит на зверей, а не на нас. Может, у нас все еще есть шанс?» И будто бы услышав его, богиня подняла голову к небу и запела. Черные тучи стремительно рассеялись, а почти севшее за горизонт солнце осветило теперь уже чистое небо. И этот пейзаж вернул людям крохотную, но все еще надежду. В следующий момент под богиней образовалось целое море черной жидкости, что почти достигло стены, но остановилось в паре метров от нее. И спустя секунду, из него начали появляться разнообразные существа. Бескрылый дракон ядовитого зеленого цвета, чья нижняя половина тела была похожа на змею. Остромордая рептилия, чей хвост принадлежал скорпиону. Гигантский красный лев с желтой гривой. Пес, похожий на льва, с огромными острыми клыками. Четырехлапое существо с человеческими зубами, не имеющие глаз и покрытое бардовым горящим мехом. Все эти существа один за одним выходили из жидкости, а затем бросались в атаку на зверей, что ответили тем же. Началась натуральная бойня между двумя ордами зверей, на которую, широко раскрыв глаза, смотрели Пина и защитники. И в своем разуме принцесса империи прокричала то, о чем думала в данный момент. Что, черт возьми, происходит? -0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 90. Неизвестное место. Реакция духа на уничтожение змеи была практически моментальной. Его массивное тело развернулось в мою сторону, а крылья объединились в одну единую паутину. Каждая пасть каждой змеи, из которых они образовывались, открылась, а перед ними возник магический круг. Спустя секунду, в меня вылетела целая буря черно-алых лучей света, полностью затмившая и небо, и размер тела духа. Я выставил руку вперед, создав щит, и накал его маной. В следующую секунду яркая вспышка переплетающихся золотого, алого и черного цветов ослепила глаза, создав подобие второго солнца. Массивный шар разрушительной энергии мгновенно разросся до еще больших размеров, затмевая абсолютно все, что было в поле зрения. Оглушительный грохот стремительно распространился по округе, как только атака достигла щита. Любая растительность и живность поблизости отлетела на сотни метров, а горы и земля прогнулись от столкновения сил, а небеса очистились под гнетом мощности взрыва. Когда все стихло, я нахмурился, глядя на щит. То количество маны, что я влил в него, более чем достаточно, чтобы поддерживать сразу десяток слуг, использующих свои благородные фантазмы. Но заблокировав всего одну атаку духа, на щите появились трещины. Они простирались по всей его площади, и будь атака на пару процентов сильнее, он бы не выдержал. И видя трещащий по швам щит, который я развеял мгновение спустя, нахмуренность на моем лице сменилась улыбкой, предвкушающей и заинтригованной улыбкой. Я физически ощущал, как адреналин пробегает по моим венам, а сердце ускорило темп. Мои глаза будто бы раскрылись от долгого сна, и по телу прошла волнительная дрожь. Это чувство, оно было таким пленительным, даже божественным. Если задуматься, это впервые, когда я почувствовал вызов. Нынешняя ситуация в корне отличалась от всех, что происходило до нее. Когда я вынужден использовать свои силы, невзирая на свои прихоти и желания. Когда у меня нет уверенности в своей непобедимости, гадая, во что выльется ситуация. Это завораживает. Краем глаза я заметил, что не один находился в своеобразном ступоре. Помимо богов, очевидно прекративших все свои действия и неотрывно смотря на нас с духом, сам дух удивленно наблюдал за мной всеми своими тремя глазами, анализируя произошедшее. Я отчетливо ощущал его шок и непонимание от того, как мне удалось сделать то, что, как ему казалось, было невозможным. «Ты, что за силой ты обладаешь?» «Потусторонний, смертный не способен использовать даже самую малую ее часть». По окрестностям раздался его глубокий и древний голос, пропитанный непониманием и искренним удивлением. «Ой, ты забыл добавить обычно», усмехнулся я и по-настоящему щедро залил свои магические цепи маны, и еще, сейчас не мой ход, верно? Рядом со мной печатью вверх образовались 4 обширных магических круга, а спустя секунду, из них вырвались колоссальные смерчи огня, достигшие самого неба и распространившие жар и свет на километры вокруг. Под влиянием резкого перепада температур в атмосфере образовались дождевые тучи, снова закрыв небо и вызвав проливной ливень. Капли воды, оказавшиеся вблизи смерчей, моментально испарялись, после чего также моментально охлаждались, достигая верхних слоев тропосферы. И пока существуют смерчи пламени, дождь в этой области не прекратится. Впрочем, это случится очень скоро. Пока капли дождя отскакивали, словно пули, от моего границ личного замкнутого поля, каждый смерч медленно сжимался, собирая весь огонь в одной точке. Через несколько мгновений вокруг меня парили 4 меча, состоящего из чистого пламени. Вся сила разрушения без единого потерянного джоуля энергии теперь сконцентрировалась в относительно небольших сосудах. И каждый из этих сосудов, имеющих форму меча, имеет мощь целой атомной бомбы, что была сброшена на Японию в 20 веке. Я ехидно посмотрел на духа и поднял руку. В ответ на мое действие один из мечей сменил положение, направившись лезвием в сторону огромного тела. «Надеюсь, у тебя достаточно крема от загара», — дерзко произнес я и опустил руку. Меч рванул с места с огромной скоростью, попутно преодолев звуковой барьер и оставив за собой след, похожий на хвост кометы. В ответ на атаку дух широко расставил свои лапы, пока его крылья снова изменяли строение, образовав перед ним щит из роющихся змей. Сделать это он успел как раз в тот момент, когда меч почти достиг его. Небо снова озарилось ярким алым светом, но на этот раз от шара пламени, распространившегося на километры вокруг. А мгновение спустя прозвучал взрыв, заново изменив окружающий ландшафт. То же самое касалось и неба, что снова очистилось от туч и облаков, а пыль закрыла обзор. Когда она рассеялась, я увидел то, чего ожидал. Огонь действительно оказался эффективен против него. Одно крыло почти наполовину превратилось в пепел, а другое – на треть. Ожоги покрыли тело духа, а часть гривы сгорела. Большего разглядеть я не успел, так как последовала контратака. Его массивное тело, которое, по идее, не должно быть быстрым, в считанные секунды оказалось рядом с моей позицией. Чрезвычайно широкая пасть, полная громадных клыков разных форм, раскрылась, намереваясь проглотить меня целиком. Недолго думая, я открыл магический круг и телепортировался на землю, одновременно не теряя из вида духа. Его ожоги уже почти зажили, а крылья восстановились, из которых моментально последовал обстрел магических лучей по моей новой позиции. Блокировать мне не хотелось, поэтому я прыгал из места на место, постоянно держа активным круг телепортации. Каждый раз, когда дух открывался, подставляя крылья или пасть, в него сразу же летел меч, вызывая все новые и новые взрывы. Он не боялся сокращать расстояние между нами, чередуя дальние и ближние атаки, не забывая следить за мечами. Два глаза сосредоточились исключительно на мне, а третий – на мечах, что причинили ему ощутимую боль. Лучи перебивали мои собственные выстрелы магии, иногда гася, а иногда отклоняя их с первоначального направления. Взмахи когтей и попытки откусить от меня кусок мне удавалось избегать. Правда, парочка ударов все же смогла достигнуть цели. Их вполне хватило, чтобы превратить мой медицинский плащ в лохмотья, а один удар оторвал мне руку. Было больно, но недолго, так как она быстро восстановилась, полностью отговорив меня не держать с духом дистанцию. Держать его на месте у меня не получалось. Цепи Энкиду были бесполезны, так как он очень быстро от них избавлялся. Его атрибуты позволяли ему это. Я пробовал использовать землю и другие стихии, а также путы, созданные из чистой маны. Однако особого эффекта не было. Его крылья реагировали мгновенно, стреляя по любому виду, ограничивающего тело, и избавляясь от него в процессе. Пока я телепортировался, избегая атак духа, мне на глаза попались местные боги. Они просто стояли небольшой группой и ухаживали за ослабевшими коллегами, попутно наблюдая за битвой. Одного далеко не продолжительного взгляда было более чем достаточно, чтобы увидеть эмоции на их лицах. Широко раскрытые рты, еще немного и выпавшие из глазниц глаза, а также абсолютное неверие в происходящее. И из всех них отличились только двое, Харди и мужчина в черной броне. Последний скрестил руки на груди и улыбался широченной, свирепой и возбужденной улыбкой. Настолько, что я смог отчетливо увидеть все его 32 белых зуба. Харди же, Ее глаза прямо-таки сияли страстью в свете практически зашедшего за горизонт солнца. На мгновение мне даже показалось, что она может съесть меня заживо в абсолютно любой момент. Возвращаясь к битве, я телепортировался практически к краю замкнутого поля, куда сразу же устремился дух. Придется использовать его. У меня остался один последний меч, что парил позади моего плеча, и я использовал его, нацелившись прямо духу в лицо. Увидев это, он не стал блокировать, как делал в прошлые разы, а изверул свое тело так, чтобы снаряд пролетел прямо под его животом. В этот момент я принудительно взорвал меч, выиграв себе пару секунд, и сменил облик. Привычная шелковая мантия сразу же покрыла мое тело, а кольца на пальцах засияли ярким золотым светом. Пришло время рождения, он тот, кто владеет всем. Облако пыли и пламени рассеялось, показав несущегося на меня зверя с разинутой пастью и светящимися магическими кругами на крыльях. Время в моем восприятии замедлилось. Еще микросекунда, и я окажусь прямо в его пасти. Но это уже имеет значение. Частицы света успели собраться в небе и образовать собой золотое кольцо, что сменило вечернее небо на солнечный полдень. Арсалмадиль Саламанис. И в следующий момент тело духа, как и пейзаж вокруг, заполнил ослепительный свет чистого золота. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 91. Неизвестное место. Зрение медленно возвращалось ко мне, открывая последствия применения благородного фантазма. Золотые крупицы света, как и звезды на небе, мягко сияли в округе, паря и создавая непередаваемый сказочный вид, а только-только взошедшая луна одарила небо и землю своим спокойным холодным сиянием. Внизу, посреди пустынных кратеров гигантских размеров, превратившихся в пыль горы и испарившихся рек и озер, лежало тело духа, израненное и истощенное. Кровь на ранах духа запеклась под натиском благородного фантазма, крылья практически полностью превратились в пыль, хвост и две лапы исчезли, грива сгорела, два из трех глаз покинули глазницы, а зияющие насквозь дыры покрывали две трети тела духа. Слабое, еле заметное, дыхание покидало деформированную пасть, а грудь неуверенно и тяжело увеличивалась и уменьшалась. Но, даже несмотря на все это, его единственный оставшийся глаз смотрел прямо на меня. В нем не было злобы, ненависти или презрения, лишь спокойствие и принятие, что, мягко говоря, не вяжется с его сутью. Он просто смотрел на меня и, будто бы, ждал своей участи, будто бы принял свою судьбу и смирился со всем. К тому же, я почувствовал, что приказ атаковать, который дух отдал фауне этого мира, отменен. Причем, им самим. Это окончательно убедило меня в его намерении просто уйти, как последний гвоздь в крышку гроба. «И, ты ничего не скажешь?» — с приподнятой бровью спросил я. «Никаких угроз, заявления о несправедливости или чего-то подобного. Это бессмысленно». Спустя несколько секунд молчания произнес он, у всех есть свое предназначение, своя цель существования, и я своей не достиг. Это очень пессимистичный взгляд на жизнь, знаешь ли, но это не перестает быть истиной, спокойно заявил дух. Ну, может быть и так, я пожал плечами, раз ты принял свою судьбу, то почему бы нам не поговорить напоследок? Я бы хотел услышать что-нибудь о тебе. Довольно странное желание. Размеренно пробормотал он и посмотрел в сторону, в которую откинуло все еще живых местных богов. Я был рожден из мыслей брата, там, где не существовало ничего, кроме них и нас. Я, как ребенок, впитывал то, что мне давал родитель. Вся ненависть и злость к богам, что заточили нас во тьме, и к людям, что давали им силу. Я стал воплощением его желаний, рожденный лишь ради одной единственной цели. Цели, которую я достичь не смог. Я усмехнулся. Если рассматривать его ситуацию в целом, винить его нельзя. Как он и сказал, он был похож на ребенка. Он просто не мог вырасти иначе, так как выбора у него, по сути, не было. Когда единственное, что тебя окружает, это негативные эмоции и его источник, ты хочешь не хочешь, но выйдешь таким, как вышел дух. И кстати, слушай, а как твое имя? На протяжении всего пребывания здесь я ни разу не услышал его, даже Этанмы. Имя, я не нуждаюсь в подобной чепухе, абсолютно спокойно заявил дух, на что я нахмурился. Ладно, теперь мне его жаль. Имя, очень важная деталь в жизни. Получая его, ты начинаешь идентифицировать себя как личность, выделять себя из серой массы. А еще, это значит, что кто-то, неважно кто, потратил свое время и незначительные, но все же, силы, чтобы дать его тебе. То есть, ты кому-то важен или полезен, а твое существование не нежелательно и не бессмысленно. Твой взгляд, я видел его раньше. В нем читается жалость и сочувствие. Не меня это насказал дух, но я не нуждаюсь ни в одном, ни в другом. Они удел вредителей, не более. Я закрыл глаза. Он даже не видит в этом проблемы, а я хочу кое-что сделать. Возможно, это будет навязыванием ему моей воли, но я просто хочу поступить так, как хочу. Я предоставлю ему выбор, что неосознанно лишил его Анма. Если его взгляды сохранятся, то пусть, но у него будет из чего выбирать. Как-никак в этом он похож на Соломона, и то, что я дам ему, будет соответствующим. Ты никогда не задумывался, как сложилась бы твоя жизнь, будь у тебя другие обстоятельства? Открыв глаза, спросил я. Нет, в этом не было ни смысла, ни времени. К чему этот вопрос? Знаешь, начал я и, открыв глаза, встретился с ним взглядами, я всегда был, есть и буду за право выбора. Каждый должен сам творить свою судьбу, даже если она сама отнесется к этому неблагосклонно. Послушав тебя, отчетливо ясно, что у тебя его, по сути, не было. Мысли и эмоции Анмы вырастили тебя и превратили в того, кто ты сейчас. Тебя не спрашивали, хочешь ли ты этого, и, самое главное, ты не спрашивал об этом себя. Трия магия заполонила пространство вокруг. Километры, выжженные благородным фантазмом земли, засияли мягким успокаивающим светом, покрываясь своеобразным сказочным одеялом, сотканным из эфира и золота. Крохотные белые цветы с оттенком золота начали медленно и осторожно прорастать, сияя в свете лунного солнца и магии. Метр за метром земля смерти превращалась в бесконечное бело-золотое поле, что тянулось до самого горизонта. Появился легкий и прохладный ветерок, который закачал цветы, вдохнув жизнь и создав поистине прекрасный пейзаж. Лепестки цветов, подхваченные ветерком, вертясь и танцуя, летели к гигантскому раненому телу духа и образовывали вокруг него сияющий покров, а затем мягко садились на него, прикрывая собой его раны. «Что ты делаешь?» – непонимающе спросил дух, смотря на бело-золотое манто из лепестков, покрывающих его. «Ты еще не зрел», – ответил я, цитируя его же, – «а его тело начало светиться. Когда ты откроешь глаза в следующий раз, все изменится. Я оставлю при тебе часть твоих сил, а часть запечатаю. И если ты решишь следовать этому же пути, да будет так. Но теперь у тебя будет выбор. Настоящий. Ничего не изменится. Вредители встретят свою смерть». Я посмотрел в его медленно закрывающийся глаз, будто бы он собирался впасть в долгую спячку. И я буду искренне этому рад. Не потому, что этот мир окропится кровью, мне на него наплевать, а потому, что ты сам выбрал это для себя. Зачем тебе это? Зачем давать мне еще один шанс? Более рассеянным тоном спросил он, и я мог с уверенностью сказать, что он уже почти заснул. Ты очень похож на моего предшественника, на того, чью силу я использую, и того, кого мне искренне жаль. Если обобщить его жизнь, от самого ее начала и до самого конца он сделал лишь одну вещь, ради которой появился на свет. Вся та сила, все то могущество, что он получил, было использовано ради кого угодно, но не ради себя. Лишь спустя века, с помощью магии, действующей в обход законов мира, он, наконец, стал сам творить свою судьбу. Мой взгляд обратился в сторону, где чувствовалось те. Я тоже такой же. Я не помню, какова была моя прошлая жизнь. Если вообще была, я не знаю, как поступил бы прошлый я, будь у меня эти воспоминания. И я не знаю, ради чего мне дали еще один шанс. В этом ты лучше и богов, и людей, и меня. У тебя всегда будет путь, по которому ты можешь пойти, если не останется ничего другого. На моем лице появилась мягкая и теплая улыбка. Такие, как она, дают мне желание продолжать жить, отбросив в сторону все сомнения. Это своего рода зависимость. Мне нужны эмоции, которые рождаются во мне от общения с ней. Ее счастливая улыбка, что она дарит мне. Ее мягкие и шелковистые волосы, что приятно ощущать своей кожей. Ее голос, внушающий умиротворение и ощущение дома. И ее взгляд, полный нужды во мне. Я усмехнулся, я боюсь, что больше никогда не смогу ощутить все это, и поэтому продолжаю жить. Не знаю, ощутишь ли ты то же самое, но попытаться стоит. Ты очень странный, Романи Архиман. И на этих словах его тело, покрытое лепестками цветов, распалось на золотые частички света, а легкий ветерок подхватил их и направился в небо, образуя собой бело-золотой танец и несясь в неизвестность, будто символизируя судьбу духа. Провожая его душу взглядом, я глубоко вздохнул и уселся на землю в окружении бесконечного белого поля. Так спокойно, лишь я, белоснежные цветы и ночное небо. Впечатляет, смертный, действительно впечатляет. Хочешь стать моим апостолом? Правда, продолжалось это недолго. Я повернулся в сторону веселого мужского голоса, прервавшего идиллию, и увидел шаркающих ко мне богов в сопровождении мужчины в полной черной броне. Остались еще они, а, минус ноль, а н, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 92, столица. Добраться до меня и устроить беседу у группы израненных и истощенных богов не получилось, так как все, что я хотел в данный момент, это проведать ее. В короткой вспышке света магический круг перенес меня к ней, и от того, что я увидел, моя бровь вздернулась так высоко, что могла бы достичь стратосферы планеты. Посреди некогда зеленого поля и пыльных дорог, окрасившихся в алый цвет свежепролитой крови, тысяч тел мертвых животных и птиц, на которых виднелись следы клыков, когтей и гноившихся ран, стрел, мечей и копий, воткнутых в землю, сотни и сотни людей стояли на коленях и молились одиноко стоящие тие. Им не мешали ни одежда, ни оружие, ни броня, ни грязь, они не обращали внимания ни на что, кроме нее. Их лбы плотно прилегали к земле, а их коллективный шепот эхом раздавался по округе. Все они шептали одно и то же, вкладывая в свои слова лишь поклонение, благоговение и благодарность богине другого мира. Среди них присутствовали как жители этого мира, так и те, что пришли из-за врат. Я даже увидел Итами и его группу, а также принцессу Пину. Всем своим существом каждый молящийся признал в Тие своего бога. Не из-за страха божественной кары или чего-то подобного, а искренней благодарности за помощь в час крайней нужды. Она, богиня, которую не видел никто и никогда, если не считать пришедших из-за врат, вмешалась в конфликт и спасла их жизни, не рассчитывая ни на мельчайшую выгоду для себя. И даже если их боги тоже пытались что-то сделать, они этого не видели и даже не знали. Единственный бог, что откликнулся на их мольбы, был Тией. Ну и ее звери, что выходили из моря жизни, быстро распространяя во все стороны от столицы и кося агрессивно настроенную фауну этого мира. Я усмехнулся. Возможно, дух отчасти достиг своей цели. Вера в богов этого мира ослабла, а с течением времени этот эффект лишь усилится. Разумеется, до полного исчезновения не дойдет, так как в каждой религии есть отбитые фанатики, но этого более чем достаточно, чтобы подготовить мир к эпохе фей. Все будет зависеть от духа, какое решение он примет. Возвращаясь к нарисовавшейся картине, Тия чувствовала себя неудобно, и это еще мягко сказано. Она нервно суетилась, не зная, в какую сторону бросить взгляд, ведь куда бы он ни направился, ничего не менялось. Ее тело и губы дрожали, а на глазах начали наворачиваться слезы от чувств беспокойства и замешательства, которые не видел никто, так как их взоры были направлены к земле. Ее эмоции более-менее понятны. За века своего существования никто не молился именно ей. Не сомневаюсь, что Тия никогда не видела столько людей, склонивших голову перед ней. Как-никак Тия является аналогом Геи из греческой мифологии. Ей непривычно и некомфортно оказаться в окружении искренне почитающих ее людей, уж тем более в таком количестве. Я медленно опустился к Тии за спину и мягко обнял за плечи, уткнувшись носом ей в затылок, после чего отчетливо ощутил, как по ее телу прошла дрожь, за которым последовало ровное дыхание. «Спокойно, я здесь, с тобой. Наше путешествие в этом мире подходит к концу, и мы снова окажемся дома, где нас ждут офисы и остальные. Тебе не стоит нервничать или бояться, так как вряд ли мы окажемся здесь снова», – прошептал я, наклонившись к ее уху и вытирая пальцем ее навернувшиеся слезы, «но если хочешь, я могу стереть им воспоминания, чтобы тебе стало легче». «А-а-а-а», – пропела Тия и покачала головой. «Ты хочешь им что-то сказать?» Я поднял бровь, на что она еле заметно кивнула. «Ну, если она так хочет, то пусть будет так». Я немного отошел в сторону, встав за ее плечом, и хлопнул в ладоши. В оглушающей тишине это прозвучало громко и отчетливо, привлекая внимание молящихся людей и заставляя их поднять взгляд, а сопровождающая хлопок небольшая волна силы лишь усилила эффект. Тысячи пар глаз устремились на мою фигуру, стоящую рядом с Тией, в которых читался очевидный немой вопрос, на который я предупредительно ответил. «Не имеет значения, кто я, лишь то, что хочет сказать моя спутница. Вы не сможете понять ее, поэтому я буду переводить то, что она скажет. Начал я, создав под нами своеобразную сцену и усилив голос. Люди, услышав меня, немного пошептались друг с другом, но не высказались против. Спустя несколько секунд снова воцарилась тишина, а присутствующие приготовились слушать ее и меня. Даже если я не принадлежу этого миру, вы все еще являетесь моими детьми, которыми я дорожу и горожусь. Каждый из вас уникален и достоин прожить счастливую и долгую жизнь. Слышав каждое слово, глаза людей наполнялись эмоциями. Стук их сердец становился все быстрее и быстрее, а на лицах появлялись улыбки. Я знаю, как несправедлив бывает мир. Я знаю, какие испытания он приносит, но... Тия мягко улыбнулась и приложила руки к груди, будто бы держа самое дорогое в мире сокровище. Все беды отступят, если рядом будет тот, кто искренне дорожит вами. Она повернулась ко мне, подарив самую красивую улыбку, которую я видел когда-либо. Тот, кто слушает вас, тот, кто поддерживает вас, тот, кто готов разделить с вами бремя, каким бы тяжелым оно ни было. Тия окинула взглядом всех присутствующих, на лицах которых в свете ночной луны блестели слезы, а затем тепло и весело улыбнулась. Ну а если такого человека у вас не будет, я всегда готова занять его место. Ведь это долг матери, не так ли? Дарить тепло и заботу своим детям, какими бы они ни были. Звук тысячи тысяч плачущих и хлюпающих людей заполнил округу. Неважно, был ли слушающий ребенком, взрослым или стариком, речь Ти задела всех и достигла самой глубины их сердец. Смысл ее слов о том, что они не безразличны, заставил даже самых хмурых, грубых и холодных людей пролить слезу. Слезу счастья, ведь когда ты кому-то нужен, жизнь сразу же обретает смысл. Закаленные в боях солдаты, стиснув зубы и держа глаза открытыми, кривили лицо, пока на их щеках образовывались влажные следы от текущих горько-сладких слез. Дети обнимали взрослых, плача навзрыд и крича о своей любви к ним. Женщины терли лицо руками, дабы остановить нескончаемый поток слез, а мужчины прикрывали его рукой, чтобы не дать увидеть его остальным. «Ты молодец!» Обняв Тию за талию и положив подбородок ей на плечо, прошептал я, пока она, улыбаясь, наблюдала за пролитыми слезами счастья и радости. «Я говорил, что люблю тебя!» весело пропела она и хихикнула, поглаживая мои волосы. «И кто в своем уме захочет навредить Тию?» «Могу я задать вопрос?» «Господин», внезапно раздался молодой робкий девичий голос. Я повернулся в сторону источника и увидел девочку лет 10 с заплаканными глазами, поднявшую свою тоненькую ручку. Окружающие кидали на нее непонимающий взгляд. Правда, девочку он волновал не сильно, а в ее глазах виднелись храбрость и целеустремленность. «Что за вопрос, малышка?» Улыбнувшись, спросил я. «Я слышала, что говорили о богине люди в зеленом. Но мне не удалось услышать ее имени. Добрый господин, можете ли вы сказать его? Прошу вас», собрав всю храбрость в кулак, сказала она и опустила голову, будто бы опасаясь наказания. «Ты очень храбрая. Как твое имя, малышка?» «Алия, добрый господин». Я подошел к Алии, после чего, взяв ее за ручку, привел к Тие и сел на корточки. Последняя подарила девочке материнскую улыбку и погладила ее по голове, на что она густо покраснела, а затем бросилась на Тию и, обняв, заплакала. «Ты одна?» – спросил я, заметив, что никто не дарил девочке что-то похожее на родительский взгляд. «Да-да, я сирота», – хлюпая носом, – прошептала Алия. «Богиня напомнила мне маму, которая пропала давным-давно, добрую и теплую, как солнце. Мне ее не хватает, забрать ее было бы безответственным, хотя и хочется. ДХД хоть и более-менее безопасный мир, но не для таких, как эта девочка. Простому человеку будет очень нелегко. Вот значит как», — пробормотал я, нахмурив брови. «Алия, да-да, добрый господин», — повернув ко мне голову, спросила она. «Небольшой подарок. Надеюсь, ты найдешь свою маму», — прикоснувшись к ее лбу, сказал я. «А богиню зовут Тиамат. Тиамат — богиня начала и жизни». «Запомнила?» — Алия закивала в ответ, после чего, окинув Тию прощальным взглядом, разорвала объятия, а затем вернулась в толпу. Одновременно с этим я нашел сигнатуры выживших жителей деревни Анмы и стер им воспоминания о себе. Как-никак я не хочу быть богом. Ага-ага. Что ж, думаю, наши дела здесь закончены. А? Пробормотал я и посмотрел на Тию, после чего устремил взгляд прямо перед собой. «Зилреч, мы готовы». В следующую секунду и я, и те провалились в открывшуюся под нами щель, и мы снова оказались в пустоте калейдоскопа красок. И посреди него стоял зубасто улыбающийся Зилреч, который не скрывал своего веселья. «Как тебе путешествие, Романи?» «Было весело, не так, как тебе, полагаю», пожав плечами, ответил я. «Как там дом? Надеюсь, он еще существует?» «Сам узнаешь», усмехнулся он, после чего добавил: «И, кстати, советую добавить пару-тройку комнат, а также быть готовым к кое-чему». Услышав его слова, я уставился на него непонимающим взглядом. «Что? Минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 93. Резиденция Эмия. Прошло 2 дня, как я вернулся обратно. Как оказалось, здесь минула всего неделя, и изменений особо не было. Все сохранилось примерно так же, как на момент моего ухода. Все те же жители, все те же повседневные занятия и все та же сюжетная арка. И пока это так, я предпочел отдать все время отдыху. Гаэтия вернулся в мое тело, но время от времени покидал его, чтобы провести досуг с Руния Сыриичан, болтая в основном о подземном мире и его истории. Слуги, принадлежащие легенде о короле Артуре, организовывали посиделки между собой. К ним даже иногда присоединялась Моргана, но она по большей части молчала, как мне объяснил Мерлин. Эме, Медуза и Артурия ходили на свидания и все тому подобное. Геракл и Ланселот устраивали спарринги между собой, Энкиду и Гильгамеш путешествовали, а ассасины выполняли мой приказ по поводу наблюдения. Алая же, как и Фау, была занята ничем, так как она решила полноценно отыгрывать роль школьницы, а сейчас каникулы, ее распорядок дня состоял из поесть, поиграть и поспать. Среди чего-то особенно можно выделить только пару писем, пришедших в резиденцию Эмия и адресованных лично мне. Отправителем первого была Ясака, о которой я, честно говоря, совсем забыл. Она пригласила меня на чашечку чая, что можно расценивать как легкое свидание. Видимо, она уже решила внутренние вопросы и хочет обсудить их со мной. Второе же письмо отправил Михаил. В нем он ставит меня в известность о том, что скоро ко мне домой наведаются представители небес, и просит поселить их у себя. Михаил аргументировал это тем, что таким образом будет удобно поддерживать связь с небесами, а так как я согласился иногда давать советы небесной фракции, то мне ничего не оставалось, как дать молчаливое согласие. Видимо, об этом говорил Зилреч, когда упоминал об увеличении количества комнат. После совместного ужина жители разошлись по своим делам, и в доме остались только я и Риачан. Тия решила наведаться к Тиамат, забрав с собой офис, как она сказала, чтобы организовать семейную встречу. Ну, видимо, соскучилась. Пусть развлекается. Немного подумав, я увеличил размеры резиденции из-за приличного количества обитателей. В основном, это коснулось кухни, ванной, теперь превратившейся в полноценные бани, и остальных мест общего пользования. Даже если слугам все это не нужно, им не чужды комфорт и радости повседневной жизни. Когда в мое горло заливалась уже 4-я чашка кофе, внезапно в дверь раздался звонок. «Хаэм, кого это принесло в такое время?» Поднял бровь я и коротко кивнул Риичан. Увидев мой жест, она сделала короткий поклон и пошла открывать дверь. Спустя несколько секунд она вернулась, и прямо за ней шли Сона и Цубаки, что, пройдя внутрь, уселись напротив меня. Сона выглядела серьезной, более серьезной, чем обычно. Видимо, дело, с которым она пришла, требует особого внимания. «В чем дело, Сона? Что за поздние визиты в дом взрослого, красивого и очаровательного мужчины, как я? Что подумают твои родители, когда узнают об этом?» Весело начал я. «Ради сохранения своей чести и достоинства, которых у вас определенно нет, я пропущу мимо ушей вашу очевидную провокацию и перейду к делу», деловито произнесла она и поправила очки. «Послезавтра состоится прием в замке лорда Люцифера. На нем будут присутствовать наследники кланов и представители скандинавской фракции. Дай угадаю, Сазикс хочет, чтобы я присутствовал там, верно?» — спросил я, на что Сона согласно кивнула. «И когда это ты стала связанным между мной и демонами? Что тот случай с саммитом, что этот с приемом? Я не против роли связанного, если это принесет пользу моей расе», — не по девичьей пожала плечами Сона. «И это не единственная причина, по которой я здесь. О, есть что-то еще?» В ответ на мои слова она засунула руку в карман и вытащила оттуда розовый, полностью покрытый блесками конверт, скрепленный желтой звездочкой, после чего положила его на стол. И по этому внешнему виду я прекрасно понял, какой личности он принадлежал. Серафолу, что ей нужно, не знаю. Она лишь просила передать письмо вам. Мне его сжечь, мой король? Спросила Риачан, с отвращением смотря на конверт. Я бы просила этого не делать, даже несмотря на то, какой личностью обладает моя сестра, она все еще является владыкой демонов. Пусть Романи-сенсей хотя бы прочтет его, а уже потом делайте что хотите. Устало вздохнув, сказала Сона. Ну, в этом есть смысл. Почесав подбородок и сделав глоток кофе, заявил я, это все, почти. Я бы хотела узнать, возобновятся ли тренировки с Арчер-сенсеем, моя свита уже привыкла к нему. Не, по крайней мере, в ближайшее время. У вас, как и у Риас, будет другой учитель, но я пока не знаю какой. Впрочем, тренировки будут, это я могу обещать, хотя это и не совсем то, что я хотела услышать. Отказываться от наставничества древних героев было бы идиотизмом. Протерев веки, сказала она и встала с дивана, в таком случае, мои дела закончены. Доброй ночи, Романи-сенсей. Тебе тоже, Сатан, весело выдал я, на что получил ее дернувшуюся бровь. Затем под Соной Цубаки загорелся синий магический круг, вспышки которого они впоследствии исчезли, и в гостиной снова были только я и Риачан. Вы действительно собираете читать этот мусор? Скривившись, спросил потомок Левиафана. Ну, просто прочитать, думаю, стоит. Я же не ослепну, усмехнулся я и положил конверт в карман. Но завтра, иди отдыхай, Риачан. Наверняка беседы с Гаэтией по-настоящему высасывают из тебя душу. Я все слышал, Романи. Раздался полный раздражения голос в моей голове. Нет, что вы, его величество довольно приятный собеседник. Его слова пропитаны глубиной и мудростью, что не дает заскучать или утомиться. Покачала головой Риачан. Кстати, как-то не нашел время спросить, но что можешь сказать о Руниас? Как-никак ты смогла поговорить с одним из изначальных. Хаем, задумалась она, можно сказать, что примерно этого я и ожидала. Скучающая и могущественная демонесса ищет, чем развеять свою скуку. Но с ней приятно проводить время без каких-либо ничем не подкрепленных заявлений и излишней напыщенности. Понятно. Ну, рад, что это так, сказал я и зевнул. Я пойду спать, если не случится ничего особенного, меня не будить. Как скажете, мой король. На этих словах я встал и направился к себе в комнату. Прием назначен на послезавтра, а это значит, что можно занять чем-нибудь полезным. Завтра стоит наведаться к Азазелю и проведать да Винчи. Как-никак от нее давно не было вестей. Да и к тому же, я сам забыл о том, о чем просил ее и генерал-губернатора падших. Может быть, у них что-то да получилось? А сейчас пора отдохнуть. Утро вечера мудренее, а, минус ноль. Некоторое время спустя, я внезапно проснулся посреди ночи, почувствовав, что кто-то залез ко мне в постель. Разумеется, моим первым предположением была Тия, что любила это делать, если мы ложились в разное время. Поэтому, недолго думая и не открывая глаз, я вытащил руку из-под одеяла и положил ее на голову Ти. Однако, а где рога? Разве они не должны быть где-то здесь? И в тот момент, когда я их не обнаружил, мои глаза резко открылись и опустились туда, где чувствовалось чужое дыхание. И там, в моей постели, прямо рядом со мной, мирно сопела некая королева-фей. Что за хрень? Почему здесь Моргана? Разве у нее нет своей комнаты? Я мог ожидать этого от кого угодно, даже от Руниас или Айки, но никак не от нее. Эта ситуация настолько нереальна и безумна, насколько в принципе может быть. Куда более реалистичным событием был бы Азазель, который внезапно начал бы вести себя на полном серьезе, как Михаил. И пока я ломал голову, то внезапно почувствовал еще одно присутствие в моей комнате. И направив взгляд в его сторону, увидел тихо стоящего рядом с кроватью Мерлина, смотрящего на Моргану. Чите, хотел было возмутиться я, как кастер приложил указательный палец ко рту в жесте молчания. Но остановило меня не это, а его довольно серьезное лицо, если сравнивать с тем, которое он показывает обычно. Моргана немного нахмурилась, но вроде бы еще спала. Даже думать не хочу, что будет со мной, если она проснется. Никогда не знаешь, что придет в голову берсеркеру. И еще раз, какого черта вы в моей комнате, минус ноль, ан, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 94. Резиденция Эмия. Прошла минута, две, 3. Но сцена никак не менялась. Я все так же, сидя, смотрел на Мерлина, пока он смотрел на спящую Моргану. Должен сказать, то выражение лица, что сейчас имел Кастер, было очень непривычным для меня. Его обычной веселой, раздражительной и ленивой натуры будто бы не существовало, и сейчас передо мной стоял некто по-настоящему таинственный и мудрый, внушающий впечатление того, что он знает все тайны мира. И хотя отчасти это правда, его характер и поведение просто не вписываются в привычные характеристики мудрого и таинственного. Помимо всего прочего, легкая загадочная улыбка на его лице ощущалась странно. Не знаю, как более точно ее описать, но я бы назвал ее отцовской. Примерно так. Как думаешь, мастер, сколько людей видели спящую Моргану Лефе и при этом остались в живых, если не считать ее приближенных? Внезапно прошептал Мерлин. Если ты хочешь навести загадочную атмосферу, то просто перейди к делу. Как твой вопрос связан с Морганой, пробравшейся в мою постель? Во время твоего отсутствия она грустила. Ей не привыкать скрывать свое истинное лицо и намерение, но от моего ясновидения скрыться практически невозможно, сказал он и, наклонившись к Моргане, мягко потеребил ее челку, одновременно с этим создав замкнутое поле, что не позволяло звукам дойти до ее ушей. Скучала она? Не, это вполне возможно, но только если ей не хватало своеобразной груши для битья в виде меня. Как-никак я не видел никого, с кем бы она проворачивала то же самое, что и со мной. Но это абсолютно объяснимо и понятно, если учитывать то, что я являюсь ее мастером, да и к тому же обладающей истинной магией. Даже если она не та Моргана, которую я знаю, она все же получила ее воспоминания. Те самые, в которых я обучал ее магии, и в которых являлся одним из главных ее врагов, продолжил Мерлин. А по поводу моего вопроса, что ты знаешь об ее истории? Эта версия Морганы, насколько я помню, была создана планетой в качестве феи, чтобы спасти Британию и создать Экскалибур, после того, как Сефар сделала свои дела. Моргана предприняла несколько попыток по спасению острова, то есть и фей, и людей, но ее неоднократно предавали, из-за чего ей приходилось начинать все сначала, одновременно меняя псевдоним. В какой-то момент она решила захватить Британию и таким образом спасти ее, хотя и по-своему. В ответ на самовольные действия Морганы планета создала новую фею, Артурию, чтобы выполнить миссию первой. «И что ты думаешь обо всем этом?» С интересом в глазах спросил Мерлин. «Я ничего не имею против этого потерянного пояса, даже учитывая его особенности, где людей, выращенных в пробирках, используют как скот, а фей правит, по сути, миром, состоящим из одного единственного острова и бесконечного океана. Как-никак это естественный отбор», спокойно сказал я и посмотрел на красивое лицо Морганы, а то, что сделала Моргана, вызывает лишь уважение, по крайней мере, с моей точки зрения. Она отбросила навязанную ей миром судьбу и выбрала свою собственную. Хотел бы я пожелать Соломону сделать то же самое, но не думаю, что это бы что-то изменило. Таким уж он был, как мне кажется. На этих словах я замолчал, позабыв, зачем вспоминал историю Морганы, а затем посмотрел на Мерлина непонимающим взглядом. Опять же, как твой вопрос связан со всем этим? Именно из-за твоей точки зрения Моргана испытывает к тебе уважение и доверие, мастер. Доверяет? Она? Мы про одну и ту же Моргану говорим? Ну, берсеркера, не понял я, и что там про уважение? Она терроризирует меня, знаешь ли, или у тебя нет глаз, Что еще можно назвать высшим проявлением доверия, если не то, что происходит здесь? Моргана уснула в твоем присутствии, так как чувствует, что ты не навредишь ей, что она не получит от тебя удара в спину, пока спит. И ей известно, что пока она не подорвет твое доверие первой, всего этого не случится. Пожал плечами Мерлин. Я бы назвал это притянутым за уши. Ты был тогда в Макдаке, когда она подняла тему предательства и моего нежелания принять ее как пару. Довольно сложно сказать, что я ей доверяю. Доверие к особо близкому человеку, по типу зверя 2 в твоем случае, и доверие ко всем остальным, разные вещи. Думал, ты и сам это знаешь, отмахнулся Мерлин. А что по поводу уважения? Она уважает тебя, так как ты уважаешь ее. Для Морганы ты стал кем-то равным ей, как король и королева, что вместе правит страной. Ты принимаешь ее такой, какая она есть, и считаешь ее полноценной личностью в отрыве от ее силы, натуры феи и статуса королевы. То есть, чтобы все вылилось в это, просто достаточно принять ее как личность, как-то мелковато, скептически сказал я. Некоторым для счастья многого не надо, еще здесь играет роль твой характер. Ты не желаешь использовать ее или как-то менять, но при этом не боишься высказать ей то, что думаешь, и показываешь истинного себя, без обмана или недосказанности. Тебе ведь намного приятнее общаться с кем-то прямолинейным, нежели с его противоположностью, не так ли? Он сделал паузу и улыбнулся. Разумеется, твоя сила и статус мастера тоже сыграли роль, но это скорее приятный бонус. Будь ты среднестатистическим магом, ее отношение к тебе вряд ли изменилось бы. К тому же, она прекрасно понимает, что бы она ни сделала, ты не будешь ненавидеть ее или презирать, лишь примешь ее решение. Ну, в этом есть доля истины, усмехнулся я, и ты на удивление разговорчив, тебе не кажется? Время от времени даже мне хочется немного поговорить, сказал он и загадочно улыбнулся, перед тем как уйти, я бы хотел, чтобы ты выслушал мою просьбу. Хаэм, позаботься о ней, ты как-то не тянешь на заботливого отца или учителя. Ну, я в некоторой степени виноват перед ней, точнее, перед ее версией Кастер, а за то время, что она провела здесь с нами, с тобой, она стала улыбаться, скрывая улыбку под ехидной ухмылкой. Она чувствует комфорт рядом с тобой, и это действительно радует меня. Я пожал плечами, на что он улыбнулся и окинул взглядом Моргану, после чего растворился в воздухе в небольшом облаке розовых лепестков. И как только Мерлин исчез, вокруг комнаты образовалось замкнутое поле, свойством которого была невозможность проникновения внутрь. Видимо, он хотел дать нам время, не знаю. Снова положив голову на подушку и закрыв глаза, я осторожно положил руку на голову Моргана и начал ласково поглаживать ее волосы. Честно говоря, еще раз обдумывая слова Мерлина, я понимаю, что они не звучат как бред сумасшедшего. На протяжении всего пребывания здесь, общалась она, по сути, только со мной, Артуром и Лефей. Последние попали сюда потому, что Моргана считает их интересными, в особенности, маленькую Лефей, уже успевшую показать кое-какие признаки характера самой Морганы, если вспомнить ее взаимодействие с Курокой. Со мной же она общается естественно, да, это более-менее подходящее слово. Теперь, я когда немного задумался, она показывает куда больше эмоций при общении со мной, нежели с кем-либо другим. То раздражение и вызов, когда я пытаюсь отказать ей, то веселье и интерес, когда она пытается дотянуться до моих струн души, то волнение и непонимание, что она испытывает в незнакомых ситуациях с моим участием. Если коротко, ее поведение можно описать как поведение своеобразного ребенка с поправкой на мистику и натуру феи. Не то чтобы ее очевидное злоупотребление силы не раздражало меня, но общение с ней в некоторой степени приятно. Конечно, можно сказать, что это похоже на мазохизм, но время от времени разбавлять атмосферу чем-то подобным никогда не бывает плохим. Внезапно я почувствовал на себе чей-то взгляд и, подняв веки, меня сразу же встретили серо-голубые глаза уже проснувшейся Морганы, в которых плясало любопытство. «Когда ты проснулась, Ваше Величество?» Натянув неловкую ухмылку, спросил я. «Этот идиот действительно думал, что я не замечу его?» Ехидно ответила вопросом на вопрос Моргана, после чего резко двинулась в мою сторону. Теперь она нависла надо мной, будто бы мы находились в каком-то третьесортном романтическом сериале. Ее длинные серебристые волосы водопадом свисали вниз, попадая мне на лицо, а ее глаза не разрывали контакта с моими. «Что бы ты ни задумала, я здесь ни при чем». В ответ меня встретило лишь молчание, что продлилось несколько секунд. Затем одним быстрым движением Моргана приблизилась к моему лицу, подарив страстный глубокий поцелуй, на что у меня широко раскрылись глаза от неожиданности. Длился он несколько долго, так как в какой-то момент я начал задыхаться, пока она не прервала его. Потом, аристократично поднявшись с постели, она зашагала к двери, попутно разрушив замкнутое поле, и перед тем как выйти, повернулась в мою сторону, считая его платой за молчание. Мне бы не хотелось, чтобы моя дражайшая сестра узнала о сегодняшней минуте слабости, деловито произнесла Моргана и зловеще ухмыльнулась, а сейчас мне нужно наказать паразита. Сладких снов, муж мой, увидимся утром. На этих словах она вышла, оставив в комнате лишь меня, а я еще несколько минут смотрел на закрытую дверь в непонимании того, что сейчас произошло, и только пронзительный и болезненный крик Мерлина, что разбудил весь дом, вывел меня из ступора. У меня возникло предчувствие, что меня где-то использовали, опять, и надеюсь, предчувствием все и ограничится. Но, мне показалось, или когда я только-только открыл глаза и увидел переставшую притворяться спящей Моргану, она счастливо улыбалась, я встряхнул голову и лег обратно в кровать. Да ну не, такого быть не может, верно, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение, вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 95, резиденция Эмия. На следующее утро все жители резиденции как обычно собрались за обеденным столом, чтобы получить свою долю завтрака от мамы Эми. Исключениями были лишь Гила и Энкиду, что все еще занимались своими делами и не вернулись домой. Все было примерно так же, как и всегда, за парой исключений. Побитый, местами горелый и явно измученный Мерлин после своей вчерашней выходки тихонько поглощал свою порцию, а Мочан задумчивым и изучающим взглядом сверлила Моргану, не притронувшись к своей тарелке. «Мне кажется, или сегодня ты выглядишь по-другому, мать, будто бы что-то случилось, и ты этим точно довольна», — спросил рыцарь предательства, не обращая внимания. «Очевидно, что это связано с Мерлином и его нынешним состоянием», — ответила за Моргану Артурия, съедая третью порцию завтрака. «Да, сэр Мордрит, король прав, не знаю, что учинил маг, но это абсолютно точно его вина», — поддержал ее Ланселот, а Арчер кивнул, соглашаясь с первыми двумя. «Нет», — покачала головой Мочан, — «я имею в виду, если бы дело было только в цветочном ублюдке, мать бы не выглядела настолько довольной. Есть что-то еще, что-то значительнее». Теперь, когда Мочан настояла на своем, присутствующие повнимательнее присмотрелись к Моргане. «Я же решил игнорировать все это и отдаться двум голодным драконам. Тебе просто кажется, дитя мое», — отмахнулась Моргана, — «а сейчас ешь, иначе останешься голодной, так как все проглотит одна чрезвычайно прожорливая, неспособная сохранить в целости королевство особа, не имеющая меры или чувства приличия». «А ты сегодня довольно язвительно, Моргана», — заметила Артурия, бровь которой дернулась от услышанных колкостей. «Что же такое случилось, что твой язык острее, чем обычно? Теперь мне действительно интересно». «Это определенно не твоего ума дело, дорогая сестра», — ухмыльнувшись, ответила Моргана, на что у Артурии дергался уже край рта, после чего берсеркер сместил свой взгляд на меня. «Какие планы у тебя на сегодня, муж? Почему мне кажется, что в твоем вопросе есть подвох?» С приподнятой бровью произнес я, на что получил молчаливую ехидную улыбку. «Ничего особенного, пара визитов тут и там, то есть ничего, что касалось бы меня. Ао, я бы советовала тебе ответить правильно, Романи», — хихикнула Руниас, наблюдая за сценой, а остальные, уже привыкшие к подобному, предпочли проигнорировать нас и сосредоточиться на еде. «Ничего, только-только из моего рта вылетели первые буквы, как относительный тонкий луч концентрированной маны пролетел в миллиметре от моей головы. Я устало вздохнул и повернул голову в сторону Морганы. Что на этот раз, ваше величество, что еще пришло в твою сказочную головушку? Сегодня вечером ты будешь сопровождать меня на прогулке», — с абсолютной уверенностью в голосе и без какой-либо возможности возразить заявила она. Я поднял бровь и задумался. «Учитывая всего одно дело, намеченное на сегодня, полагаю, вполне возможно, что вечер останется свободным». Не знаю, что задумала Моргана, но в этот раз она особо категорична. Посмотрим, что из этого выйдет. К тому же, мне все равно заняться особо нечем. «Ладно, как твоей сказочной душеньке угодно». Пожал я плечами и получил ее довольную улыбку, после чего достал из кармана письмо, которое отправила Серафолу. Развернув его и начав читать содержимое, меня не встретило ничего особенного. «Приветствие. Пара обычных вопросов по типу «как дела» с поправкой на темперамент Серафолу, несколько строчек о Соне и о том, насколько она великолепна, а также круг обратной телепортации, который перенес бы меня к ней в кабинет». Но вот в самом конце я уставился на одну конкретную строчку текста, так как она вызывала подозрение. Это определенно был стиль Серафолу, и можно было бы списать ее за поддразнивание или шутку, но мне так почему-то не казалось, будто бы она пошутила ровно настолько, насколько была серьезна.